Жанр хуабэнь достигает своей зрелости к XIII веку, в эпоху расцвета средневековой городской культуры. Новеллы хуабэнь сохраняют композиционные особенности сказа. В них есть вступление, которое, по-видимому, давало слушателям время собраться вокруг сказителя, и разного рода отступления и реплики, призванные поддержать интерес аудитории. Страница 407. Эти новеллы тоже посвящены большей частью чудесам и приключениям фантастических героев, но содержат и описание повседневной жизни простых людей. В них сильны авантюрные мотивы. Сложился даже особый цикл рассказов о справедливом и проницательном судье Бао, прототипом которого послужило реальное лицо, способным распутать любое судебное дело. В конце правления Мин жанр новелл на разговорном языке, получивших к тому времени название «пинхуа», достиг вершины своего развития. Литераторы Фэн Мэн Лун и Лин Мэн Цзу составили в то время 3 сборника рассказов. Интересно, что в каждом сборнике имелось по 40 новелл. Избранные новеллы из этих антологий под заголовком «Удивительные истории древности и современности» получили широкое хождение при Цинской династии. Со временем, под влиянием традиций народного сказа, складывались также большие циклы новелл, касающихся событий определенного времени или группы персонажей, и из этих циклов постепенно вырастали первые романы. Таково происхождение одного из самых популярных романов «Шуй Ху Джуань». В русском переводе «Речные заводи», который состоит из обширного собрания эпизодов о приключениях отряда удальцов при династии Сун. В романе много элементов фантастики, красочных описаний смертельных поединков и веселых пирушек, но начисто отсутствуют эротические мотивы. Страница 408. Автором «Речных заводей» считается неизвестный литератор Ши Найань, но текст романа дошел до нас в редакции его первого издателя Ло Гуаньчжуна, о котором известно лишь то, что он жил в середине XIV века. Кисти Ло Гуаньчжуна принадлежит еще один классический китайский роман «Трое царствия» Сань Го Янь И, который тоже вырос из традиции народного сказа и представляет собой литературное переложение истории соперничества претендентов на трон в последние годы царствования поздней Ханьской династии. Менее известен другой крупный роман Ло Гуаньчжуна «Усмирение демонов» Пин Яо Джуань. Следующим важным шагом в развитии эпической прозы стал роман У Шэньэня, жившего с 1500 по 1582 годы, «Путешествие на запад» Си Ю Цзи. Источником его послужили многочисленные новеллы, повествовавшие о паломничестве китайских монахов в Индию на родину Будды. Почти все его персонажи – существа фантастические, и главные среди них – необыкновенная обезьяна Сунь Укун, который родился из камня в форме яйца, произвел переполох во дворце небесного владыки и был послан Буддой сопровождать монаха Сюаньзана на его трудном и опасном пути в Индию, ибо всевозможные демоны и чудовища пытаются пожрать монаха-праведника, чтобы завладеть его святостью. Сунь Укун обладает необыкновенными способностями. Он может превращаться в кого пожелает, летать по воздуху и носит за ухом булавку, которая превращается в волшебную палицу, но его главное достоинство – неиссякаемое чувство юмора, помогающее паломникам выходить из самых трудных положений. Роман У Чанэня читается как увлекательная приключенческая повесть, но может восприниматься и как язвительная сатира на бюрократию Поднебесной империи, и как аллегория жизни просветленного сердца. Фантастический колорит романа – примета неоконфуцианской эпохи в китайской культуре – с ее обостренным сознанием иллюзорности зримых образов, понимаемых как следы духовных метаморфоз. Фантастика в данном случае побуждает читателя отвлечься от внешнего мира и обратить свой взор в глубины внутреннего опыта. Не случайно стилистика и образность путешествия на Запад породила особую традицию романов и поучений, указывающих путь к верховному просветлению. Сам У Чэнэнь предпочел скрыть свое авторство, и его фантастическая эпопея долгое время считалась плодом творчества известного даосского наставника Чан Чуня, совершившего хождение на Запад. В конце Минской эпохи появляется бытовой роман. Самое известное произведение этого жанра – роман «Дзин Пин Мэй», что означает «цветы и сливы в золотой вазе». В названии романа зашифрованы имена его трех главных героинь. Автор этого произведения укрылся под псевдонимом Ланлинский насмешник, и личность его до сих пор не установлена. Страница 409.